Кроме всего этого, Трумов услышит от него прекрасную волнующую музыку, которая ярко напомнит каторжнику счастливую жизнь человека любимого и свободного. Такая музыка угнетет и отравит душу. Ягдин сознательно откладывал выполнение этого плана на третий год каторги Трумова, чтобы ненавистный ему человек успел за это время изныть под тяжестью страшной судьбы, и теперь он пришел добить Трумова. Каторжник это понял. Пока артист вынимал дорогую скрипку из блестящего с золотыми надписями футляра, Трумов хорошо рассмотрел Ягдина. На скрипаче был щегольский белый костюм, желтые ботинки и дорогая панама. Его пышный бледно-серый галстук походил на букет. Устремив глаза вверх, Ягдин качнулся вперед, одновременно двинул смычком и заиграл. И так как желание его как можно больнее ранить Трумова своим искусством было огромно, то и играл он с высоким, даже для него не всегда доступным совершенством. Он играл небольшие, но сильные вещи классиков. Мендельсона, Бетховена, Шопена, Годара, Грига, Рубинштейна, Моцарта. Беспощадное очарование музыки потрясло Трумова. Впечатлительность его была к тому же сильно обострена появлением мужа Ольги Васильевны. «Какая сволочь все-таки», — тихо сказал Лефтель Трумову. Трумов не ответил. В нем глухо, но повелительно ворочалась новая сила. Совсем стемнело, он уже не видел лица Ягдина, а видел только сумеречное пятно белой фигуры. Вдруг звуки, такие знакомые и трогательные, как если бы умершая женщина ясно шептала на ухо «Я здесь с тобой», заставили его вскочить. Арестанты, получив разрешение держаться вольно, сидели или полулежали. Сжав кулаки, он шагнул вперед. Лефтель схватил его за руку и удержал всем напряжением мускулов. «Ради бога, Трумов», — быстро сказал он, — «удержитесь, ведь за это повесят». Трумов, скрипнув зубами, сдался, но Ягдин продолжал играть любимый романс соперника «Черный алмаз». Он с намерением заиграл его. Этот романс часто играла Трумову Ольга Васильевна, и Ягдин однажды поймал их встречный взгляд, которому тогда еще не придал значения. Теперь он усиливал живость воспоминаний каторжника этой простой, но богатой и грустной мелодией. Смычок медленно говорил: «Я в память твоих бесконечных страданий принес тебе черный алмаз». И эту пытку, окаменев, Трумов выдержал до конца. Когда скрипка умолкла, и кто-то в углу двора выдохнул всей грудью: «Эх, ма!», он нервно рассмеялся, пригнул к себе голову Лефтеля и твердо шепнул: «Теперь я знаю, что Ягдин сделал жестокую и непростительную ошибку». Он ничего не прибавил к этому, и слова его стали понятны Лефтелю только на другой день. Часов в 10 утра, когда, работая в лесу, рубили дрова, он услыхал выстрел, увидел многозначительно застывшие усмешки в лицах каторжников и надзирателя с разряженной винтовкой в руках. Надзиратель, выбегая из лесу на вырубленное место, имел вид растерянный и озабоченный. Побег пронеслось в лесу. Действительно, рискуя жизнью, Трумов бежал в тайгу на глазах надзирателя, водившего его к другой партии, где был напильник править пилу. Прошло после этого полтора года. Вечером в кабинет Ягдина вошел лакей с подносом. На подносе лежали письма и сверток, запечатанный бандеролью. Музыкант стал рассматривать почту. Одно письмо с австралийской маркой он распечатал раньше других, узнал почерк и, потускнев, стал читать. «Андрей Леонидович, наступило время поблагодарить вас за ваш прекрасный концерт, который вы дали мне в прошлом году. Я очень люблю музыку. В вашем исполнении она сделала чудо, освободила меня. Да, я был потрясен, слушая вас. Богатство мелодий, рассказанных вами во дворе Ядринского острога, заставило меня очень глубоко почувствовать всю утраченную мной музыку свободной и деятельной жизни. Я сильно снова захотел всего и бежал. Такова сила искусства, Андрей Леонидович. Вы употребили его как орудие недостойной цели и обманулись. Искусство, творчество никогда не принесет зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы. Мудрено ли, что мне в тогдашнем моем положении, по контрасту, высокая и могущественная музыка стала пожаром, в котором сгорели и прошлые, и будущие годы моего заключения. Особенно спасибо вам за «Черный алмаз». Вы ведь знаете, что любимая мелодия действует сильнее других. Прощайте, простите за прошлое. Никто не виноват в этой любви. В память странного узла жизни, разрубленной вашим смычком, посылаю черный алмаз. Ягдин развернул сверток. В нем были ноты бремеровского ненавистного романса. Скрипач встал и до утра ходил по кабинету, забрасывая ковер окурками папирос. Конец книги. Запись произведена по изданию «Александр Степанович Грин. Психологические новеллы. Москва. Советская Россия. 1988 год».